Шук Абдалла, Юго-Аравийская племенная федерация, 12 июня 1949 года. Продолжение. Интересная, конечно, история. Сэр Роберт за всю свою жизнь много слышал и правды, и лжи, и что-то заставляло его поверить в эту историю, потому что так обычно и происходит. Джонатан Хаджи был путешественником, исследователем. Он уже понял это. Любителем приключений, которого ведет путь к неизведанным берегам и горным кручам старое доброе любопытство. О сущности Джонатана Вудса можно было понять даже из того, как он рассказывал про себя, пропуская то, что он мог сказать о себе, но с увлечением рассказывая о том, где он побывал. Он даже снимал в Мекке. Совершенно безумное занятие, учитывая то, как арабы относятся к фотоаппарату. Видимо, просто не поняли, что происходит, иначе не сносить бы британскому путешественнику головы. Разведывательную игру, большую игру, как ее называли, он и воспринимал не как схватку, не как жестокое рубилово в подворотне, а как некую разновидность шахматной игры. Движимый любопытством и самыми лучшими побуждениями, он и пошел на эту ночную встречу, совершенно не ожидая, что его соперник, вместо того, чтобы играть в шахматы, просто пырнет его ножом. Сэр Роберт даже предполагал, что это за соперник. 4-5 человек, состав стандартной европейской террористической ячейки. Здесь, в горах, джамааты в несколько раз больше, от 12 до 30 человек. Связано это с тем, что в Европе полиция жестоко борется с терроризмом, а европейцы не привыкли особо подчиняться. И 4-5 человек, европейцев, максимум, что может удержать в подчинении один лидер. Здесь же подчинение заложено в генах, в крови, потому и отряды могут быть намного больше. А в горах с ними толком никто и не борется, если не считать выпуск хлора на горные племена в договорном Омане. Поэтому здесь джамааты и большие. Тот факт, что в Шук-Абдалле существует, построена по европейским принципам террористическая ячейка, очень тревожный факт. И хорошо, если одна. Да нет, точно не одна. Сэр Роберт посмотрел на приходящего в себя агента. Первый раз он использовал нифедипин, средство от гипертонии, которое нашел в аптечке. Просто размолол пару таблеток и подсыпал в горячий чай, тем самым резко снизив давление. Для здорового человека это не так опасно, но резкое снижение кровяного давления, особенно для человека, который не понимает, что происходит, вызывает панику. В качестве противоядия он использовал кардиамин, средство от пониженного давления, которое он тоже нашел в аптечке. Что же касается самого сэра Роберта, он пил из того же чайника, но принял лекарство, повышающее давление от этого. Долг из рук и никакого мошенничества. Да, вредно. А что делать? Осталось только понять, что теперь со всем с этим делать. «Давай поговорим», — спокойно сказал он. «Поговорим?» В глазах агента он заметил страх. «Это хорошо. Это даже очень хорошо. Потому что местные не понимают смысла слова «сотрудничество». У них есть только подчинение. Равных нет, есть только сильные и слабые. И хорошо, если агент боится его, иначе не миновать беды». «Да, поговорим. Меня интересует тот самый, у которого ты описал, бородач. Он ведь не из местных, так?» Агент «Экспресс» пошевелился в кресле. «Развяжите меня». «Сначала расскажи правду, бородач. Он ведь не из местных, верно?» — повторил сэр Роберт, готовый повторять по 100 раз, как в заветах Киплинга. «Да, эфенди», — сказал Али, — «он не из местных, это точно». «Ну как ты это понял?» Он говорит не так, как вы, одевается не так, как вы, ест не так, как вы. Он неправильно говорит. Это как понять? Он иногда говорит так, эфенди, как никогда не скажет местный. Иногда говорит не те слова, как здесь не говорят. Иногда произносит имена не так, как надо. Но он одевается так же, как и мы, носит бороду. Я не видел, как он ест. Он говорит по-арабски или на местном диалекте? Как он говорит? Он говорит на шахри. Мы говорили с ним на шахри, но я слышал, как он говорил с другими на арабском. Сэр Роберт кивнул. Есть немало тех, кто знает и даже хорошо знает арабский, даже среди европейцев. Но шахри, горский диалект, который не в ходу ни в одном крупном городе мира, знают очень немногие, совсем немногие. А тех, кто знает этот язык настолько, что даже носитель языка шахри признает его успехи, отмечая, что он говорит почти свободно, таких наверняка можно пересчитать по пальцам. Тем более не арабистов, а действующих террористов, только что убивших сотрудника британской спецслужбы. Случившееся выдавало агента против экстракласса, находящегося в городе. На самом деле все было проще. Здесь сэр Роберт просто забрел в дебри. Когда расширяли добычу нефти в Междуречье, вербовщики нанимали всех, кого только могли найти, по всему полуострову. Нужна была рабочая сила, и ее нужно было много. Еще и строительство дорог, железных дорог, городов. В числе завербованных оказались и горцы, либо согнанные со своих мест химической атакой безумного оманского султана, либо ушедшие с горских земель Юго-Аравийской Федерации из-за голода и безысходности. На стройках они попали в среду, где были русские рабочие, арабы. К сожалению, были и профессиональные революционеры, ведущие свою работу с вполне понятными целями. Профессиональные революционеры были выходцами в основном из разночинцев, не из крестьян и из рабочих, и помимо подрывной деятельности они все-таки занимались и чем-то вроде этнографической, наводили контакты, учились работать с глубоко чуждыми им людьми. Так получалось, что они и язык учили, точно так же, как рабочие учили русский, точно так же они учили диалекты рабочих, чтобы разговаривать с ними на одном языке. И не только учили, но даже и писали словари. Ну вот и вся тайна. Сколько с ним людей? Кого ты еще видел там? Только трое, больше никого. Напиши их. Экспресс описал, как смог. Сэр Роберт заинтересовался. Женщина? А ты уверен? Да, эфенди. Откуда ты знаешь? Сэр Роберт просто поверить не мог в услышанное. Может, просто кто-то переоделся в женское платье? Нет, эфенди, я видел ее лицо, и еще она... Ну, говори. Когда Джонатана Хаджи убили, она была там, они... Экспресс покраснел, не в силах даже описать увиденное. Понятное дело, трахались. Ничего удивительного нет и в этом. У революционеров сексуальная свобода. Это одна из степеней свободы. И в том, с каким смущением об этом говорит агент. Прежде всего потому, что секс здесь страшное табу. Чтобы у тебя была жена, надо ее купить. А это стоит недешево. Некоторые собирают деньги на выкуп лет до 30 и покупают ту, которая сейчас продается. О любви тут и речи не идет. Есть такие, которые живут всю жизнь, не познав женщины. Есть такие, которые приобретают опыт с вьючными животными, с овцами, с козами. Это тут сплошь и рядом. А есть и такие, которые друг с другом, и потом так и остается. А женщину им покупать уже не нужно. По шариату гомосексуализм наказывается смертной казнью. Но для осуждения требуется свидетельство четырех взрослых, добропорядочных мужчин, правоверных, или трех мужчин и двух женщин. И понятное дело, что гомосексуалисты свое дело на площади делать не будут. И столько свидетелей не найти и в жизнь. Так что вся эта мерзость ширится и процветает, подтверждая известное высказывание «Бойся ханжества, под его покровом клокочет отвратительная грязь. И я не буду писать, что в шариатских странах делают с детьми, которые тут до совершеннолетия находятся на правах овцы или козы. Понятно. Дальше не продолжай. Опиши ее. Агент принялся описывать. Сэр Роберт скептически слушал. Наверное, в стране, где женщин надо покупать, где большинство мужчин не имеет вообще никакого сексуального опыта, где женщины носят паранджу, любая женщина покажется красавицей тому, кто, наверное, не знал ни одной женщины. Но, может быть, что она и в самом деле красавица. Очень может быть. И тогда возникает вопрос, что она делает в террористической организации, как мужчины пустили ее в свой круг. По местным меркам, участие женщины в джихаде является позором для всех мужчин ее народа. Получается, они настолько слабы, что их женщины вынуждены брать в руки оружие. Хотя Коран описывает несколько случаев участия женщин в джихаде. И все же, участие женщины говорило о том, что террористическая группа очень необычная. Ведь здесь женщина, пошедшая на участие в таком деле, лишается покровительства семьи, рода, а значит, будет изнасилована. Впрочем, может, ее это и не пугает. Ты знаешь ее? Видел когда-то? Нет. Но она арабка. Да. И снова агент ошибся. А сэр Роберт вынужден был поверить. Женщина была этнической грузинкой и семьи переселенцев на восток. Потому-то она отлично знала язык, а грузины похожи на арабов внешне. Уже здесь она радикализовалась и решила, что ее призвание — нести народу счастье. Как Софочка Перовская, которая убила царя. «Где они собираются?» — задался Роберт главный вопрос. «У чайханщика Гариба. Там есть потайная комната». «Как в нее пройти?» «Через комнату, где хранятся продукты, эфенди. Дверь в стене, ее можно найти». «И чайханщик Гариб знает, чем они занимаются, так?» «Да, эфенди. Один из них его сын». «Просто замечательно!» «Происходи это все в Судане, и вопросов бы не было относительно того, что делать. Как говорится, хватай дубье и бей крысье. В смысле, поднимай тревожную группу, которая в связи с известным обострением ситуации во всем мире должна быть в каждом подразделении британской армии от полка и выше. Группа профессионально подготовленных людей, прошедших спецкурс борьбы с терроризмом и повстанческим движением, и подготовлена для ведения боевых действий без поддержки в густонаселенных районах. Однако здесь не было никакой тревожной группы. Был только город, у которого были глаза и уши. Стоит даже начать наводить справки об этих орлах, и они снимутся с места, и хорошо, если не заминируют на прощание. Штурм тоже не пройдет, даже быстрый, их заметят первыми. Где Гариб держит свою чайхану? У рынка? Да, эфенди. Значит, могут еще и линчевать. Нет сомнений в том, что, по крайней мере, часть населения города настроена радикально. Остальные помогать не бросятся. Чужим против своих здесь не помогают. Сэр Роберт достал нож, обрезал веревки. Иди. Ничего не произошло. Ты будешь работать так же, как и раньше. Получать те же деньги, что и раньше. Про то, что ты убил Джонатана Хаджи, я никому не скажу. Иди. Сэр Роберт отворил дверь, кивнул стоящему в коридоре с оружием Керзану. Все в порядке. Ему можно выйти. Так, с этим все. Больше ничего не вытащишь. То, что он затаил злобу, это несомненно. Но с этим надо разбираться потом. И еще эти казаки. Как все не вовремя. Зашел сержант Керзан. Вопросительно посмотрел на босса. Что будем делать? Какие приказания? Мол, ты ведь из Афганистана, верно? Вспомнил сэр Роберт. Не совсем, сэр. Просто мой отец Ладно, ладно, ты жил там. Знаешь, что к чему, верно? Вероятно, да, сэр. Тогда послушай меня и скажи, что бы ты сделал на моем месте. Керзон внимательно выслушал. Когда сэр Роберт закончил, пожал плечами. Идти к чайханщику нельзя. Мы не найдем их там. В местную полицию тоже продадут. Там явно есть сочувствующие, сэр. Согласен, и... Остается рисковать. Я бы поставил 2 патруля и ждал бы. Просто ждал? У нас есть описание. Самое лучшее, что можно сейчас сделать, ждать их хода. Сэр Роберт прикинул. Да, самое лучшее ждать их хода, но сколько же можно так ждать? Они не местные. Они не смогут долго водить кого-то за нос. Чтобы сделать все чисто, надо, как на рыбалке, не просто ждать, сидя у воды, а закинуть крючок с хорошей наживкой. Кто он, этот бородач, знающий местные языки? Какую наживку он предпочитает? Только если... Близ Адена, Аль-Иттихад, княжество Акраби, 5 мая 1946 года. Княжество Акраби, ближайшее к Аденской подмандатной территории. Одно из самых маленьких федераций, меньше его только такие, как, например, Аллауи, где нет ни одного города, а столица княжества — обычный кишлак. Но в княжестве Акраби есть город. Один. Его столица — Аль-Иттихад, которая была столицей самой федерации, когда Аден был британской подмандатной территорией. После прихода русских город во многом утратил свое значение. Русские перенесли столицу федерации обратно в Аден, а часть своих служб перенесли дальше, в Лахедж. Тем не менее, Аль-Иттихад остался большой по местным меркам город, в котором проживает никак не меньше 20 тысяч жителей. В городе были нормальные дороги, был бензин и были автомобили. Еще одной достопримечательностью города была тюрьма, неожиданно большая для этого города, возвышающаяся над ним настоящей крепостью. Там содержались и заключенные из Адена. Британцы считали слишком опасным строить тюрьму на своей территории и содержать там экстремистски настроенный контингент. Уголовников, задержанных за день, собирали по всему Адену 2 татры, на которых были установлены специальные кузова, клетки для перевозки заключенных и небольшого сопровождающего персонала. Ближе к вечеру они собирались на западном выезде из города, там к ним присоединялась 3-я такая же машина, с отрядом казачьей конвойной стражи и еще одна, на которой был установлен армейский автоматический гранатомет конструкции Таубина. Еще старый, обойменного заряжания. Примерно в 15:00 по местному они начинали движение по направлению к тюрьме, стараясь достичь цели до заката. По ночам на дороге разбойничали приятели тех, кому не повезло. Могли остановить машину и отбить. Несмотря на принимаемые меры, в горах было неспокойно, даже у самого Адена. В город въезжали по низу. Дорога далее поднималась вверх, к тюрьме, занимавшей, как и положено, военному объекту, господствующее положение над местностью. Сама тюрьма была построена с таким расчетом и по такому проекту, чтобы при необходимости она могла исполнять роль крепости и обстреливать важную дорогу. Она была во многом автономна. На ее территории бил родник, а ее обширные погреба можно было использовать для хранения большого количества припасов. Правда, куда девать уголовников при таком развитии событий, было непонятно. Хотя, с другой стороны, как раз таки понятно. Здесь не знали о правах человека, о том, что за одно и то же нельзя было наказывать дважды, и о тому подобной ерунде, которой Запад сам себе осложняет жизнь. Все мы не более чем песчинки на ладони Аллаха и наши жизни в руках Его, а точнее в руках Его наместников на земле, или точнее тех, кто себя таковыми объявил. Жизнь здесь была безрадостна и безжалостна, и не было смысла цепляться за нее обеими руками. Ворот тюрьмы, сделанных из кованой стали и крайне дефицитного, дорогого здесь дерева, Татры остановились, головная машина посигналила трижды. На вышках были пулеметы, но вот прожекторов не было, потому что не было нормального электропитания. После повторного сигнала ворота открылись, причем калитки в них не было. Солдаты дежурной смены не могли выйти и проверить документы у водителя прибывшей машины. Это был еще один в череде многих просчетов в сфере безопасности, на которые, несомненно, обратили бы внимание русские, намучившиеся с побегами коммунистов. Но русских здесь не было. Машина с уголовниками заехала во двор крепости и остановилась. Прямо во дворе, на который выходили окна тюремных камер, зарешечен, естественно. Сама крепость сверху была похожа на огромную цифру 8, причем верхняя ее часть по размерам была намного больше, чем нижняя, и была построена через 70 лет после строительства первой, уже при англичанах. Нижняя часть этой каменной восьмерки была построена еще как тюрьма шейхами. По старому проекту на дворик выходили отдельные коридоры тюремных блоков, охрана же занимала верхние этажи. Вторая, верхняя часть каменной восьмерки, гораздо большая по размерам, была построена уже англичанами и по архитектуре напоминала те самые форты, которые британское военное министерство строило для размещения полков. Крепость, в которой помещался сам полк, его артиллерия и его лошади. Идеально круглая, с окнами-бойницами, с внутренним двором, тоже круглым, скрытыми галереями, выходящими во двор, эта крепость вмещала в себя более 1000 заключенных, и в их числе были самые опасные люди этого полуострова и, наверное, всего арабского мира. Тюрьмы называли Большое кольцо и Малое кольцо. В Малом кольце, с тех пор, как построили Большое, содержались не слишком опасные уголовники. Иногда, когда была работа, их делили на партии и направляли на нехитрые работы. Начальник тюрьмы жил неподалеку, и он был бы полным дураком, если бы не догадался использовать труд заключенных в своем хозяйстве. У него несколько зэков трудились постоянно. В синематографе встречу новой партии зэков обычно показывают так: слепящий свет прожекторов, валящая с ног струя воды из бронспойтов, чеканные слова через мегафон. И здесь электричества не было, а, следовательно, не было и прожекторов. Воды тоже почти не было. Все, что получали заключенные, это несколько глотков воды в день из колодца, причем вода отдавала тухлятиной. И мегафона тоже не было, да и охранники не слишком рвались работать. Поэтому Татру разгрузили, кузов наскоро проверили, не спрятался ли кто, и, не обыскав, пинками погнали по камерам. Уголовных, политических, да всех вместе. Водитель хотел побыстрее лечь спать, и солдаты тоже хотели лечь спать. Потому, разогнав людей по камерам, они заперли их и оставили все как есть, до утра. Арабские тюрьмы, не приведи Аллах, кого туда попасть, места страшные и конкретно беспредельные. В отличие от России, здесь нет деления по заключенным, криминальным и политическим. Нет также и таких группировок, как русские воры в законе и польские воры. Основное здесь — землячество. Восток очень фрагментарен. Порой ареал распространения одного диалекта не превышает 2-3 деревень. И на свободе, и в местах заключения мужчины, выходцы из этой местности, образуют братство, говоря на одном языке и стремясь всецело поддерживать друг друга. Тот, кто предаст братство, становится изгоем. Но правила все-таки были. Они мало чем отличались от тех, которые были на воле. Точнее, это правило воли мало отличались от тюремных. В камере, куда его втолкнули и заперли за ним дверь, стоял такой тяжелый запах, что его, казалось, можно было потрогать рукой. Запах немытых годами тел, прокисшей пищи, сгнившей одежды, испражнений. Камера представляла собой закрытое помещение, без нар, с глиняным утоптанным до состояния камня полом и небольшим окошком вверху, через которое можно было глотнуть воздуха. Через окошко, он отметил это с тоской, виднелась крупная белая звезда. Воля! Саламу алейкум! Никто не поздоровался с вошедшим. На него смотрели, как на пустое место. Камера была переполнена, свободного места не было, и несколько десятков озлобленных глаз уставились на новичка. Поняв, что никакого приветствия он не дождется, он шагнул вперед, сделал шаг, потом еще один шаг. Потом кто-то ловко подшиб его под ноги, а кто-то навалился сверху. Он ударил ногой, в кого-то попал, но тут лезвие, то ли ножа, то ли заточки, коснулось кожи, и он задергался с удвоенной силой. Все-таки он был поумнее барана и понимал, что такое смерть. Чьи-то руки вцепились в волосы, оттягивая голову назад, как у барана, и он умудрился укусить чужую руку. Раздалось что-то среднее между шипением и хрипением. Потом удар по голове отключил его, но не до конца. Оглушенный, он ждал смерти, которая так и не последовала. — Ты кто такой? Новичок судорожно сглотнул, отчего кожа на горле дернулась, засочилась, щиплющая кожу кровь. — Я Али и Зинджабара, — солгал новичок, так же, как он лгал полицейским. — Ну и что ты здесь делаешь? — Кефиры схватили меня, сказали, что я воровал. — А на самом деле? — Аллах свидетель, я был голоден и взял немного еды. — Шариат запрещает воровать. — Аллах свидетель, я шел издалека и был так голоден. Нож вдруг убрали. — Ты мусульманин? — Да, будет тому свидетелем Аллах. — Прочти первую суру. Али начал читать первую суру, запинаясь от волнения. Читал он, как обычно, на диалекте арабского, принятого в горах Хадрамаута. — И ты говоришь, что ты мусульманин? А ты же не знаешь языка. А как ты можешь постичь всю сокровенную мудрость Корана, говоря на своем дикарском языке? — Подожди, — сказал второй уголовник, чисто выбритый. — Я тоже из этих мест, из гор Хадрамаута. Как ты смеешь смеяться над нашим языком? Эй, мальчик, ты в самом деле из наших краев? Клянусь Аллахом. Слово «мальчик», «валат» означало в этом месте совершенно определенные вещи. Но он просто не знал ничего об этом. Зачем ты пришел в Аден? У него была причина, чтобы появиться в Адене, но он не должен был говорить о ней никому, никому постороннему. Я пришел, чтобы наниматься в порт. Уголовник задал еще несколько вопросов, явно без особого интереса, потом зевнул. Мое имя Салах, и я из этих же мест. У нас здесь целое братство, и мы не даем друг друга в обиду. Если хочешь, можешь присоединиться. Будешь слушать меня во всем, что бы я ни сказал. Ни один араб никогда не отказался бы от такого предложения. Быть как все, вместе со всеми, его естественное состояние. Аллах да вознаградит вашу доброту, эфенди. Завтра ты увидишь остальных, а пока ложись сюда, рядом со мной. Время спать. Благодарю, эфенди. Али лег на свое место, на землю, рядом с тем, кто проявил к нему хоть какую-то доброту в этом жестком, отрезанном решетками от мира живых месте. И сразу же уснул, намаявшись от треволнений. А когда проснулся, было уже слишком поздно. На утро Али решил, что перед тем, как покончить с собой, он должен убить своего обидчика, чтобы хоть как-то отомстить за то, что он совершил с ним. Теперь он не воин, он манюк, женщина для потехи. Аллах отвернется и плюнет, увидев его. Но если он хотя бы совершит месть, это дойдет до его племени, и, может быть, о нем кто-то скажет доброе слово. Насильственный гомосексуализм в тюрьмах на Востоке был делом практически обязательным. Любой авторитет содержал гарем из наложниц. И, конечно, тот, кто попадал сюда в первый раз, у которого не было заступников в этом страшном, зарешеченном мире, тот просто был обречен стать пассивным гомосексуалистом. В этом перевернутом с ног на голову мире такое вовсе не означало, что человек был вычеркнут навсегда из жизни. Тот, кто имел достаточно силы и мог кровью, драками, убийствами или, наоборот, лукавыми византийскими интригами завоевать более высокое положение в обществе и отквитаться за все. Но для того, чтобы отомстить, ему нужно было оружие, хоть какое-то оружие. Гвоздь, ложка, обломок дерева с острым краем, все что угодно. Про лезвие или хотя бы его обломок речи не идет. Все, что можно воткнуть в глаз и убить. На крайний случай, веревка или достаточно тяжелый камень. В лагере его учили, что оружие может быть все, что угодно. Главное, как ты сможешь им распорядиться. Лагерь. Он был так далеко, что казалось, это было в другой жизни, во сне. По крайней мере, там были мужчины. И они учили их мужскому делу. Но пока надо было просто выжить. Повар принес пайку, в общую на всех. Первым делом поели авторитеты, потом те, кто к этой категории не относился. По правилам авторитета должны были кормить своих жен из гарема. И так Али достались какие-то объедки. Он опустил глаза, чтобы скрыть полыхнувшую ненависть. В какой-то похлебке было даже мясо. Наверное, старое. Точнее, да, это рыба. Рыбы здесь больше, чем мясо. Страна на берегу океана. Ну, а кто же будет кормить заключенных драгоценным мясом? Теперь от нее остались лишь кости. Но даже кость можно превратить в оружие, если правильно ее сломать, а потом правильно заточить. До тех пор, пока люди не знали стального оружия, кость использовалась для изготовления оружия наряду с мягкой медью. Из кости до сих пор делают наконечники для стрел и части рыбацких острог. Но за несколько дней можно сделать нож, и он отложил две кости, наиболее подходящие для этого. Потом в дверь стукнули, выходить на прогулку. Заключенных здесь просто выпускали во дворик из одной из камер по очереди. На прогулку отводилось 30-40 минут, в зависимости от настроения охраны. Заключенные просто находились во дворике и делали то, что считали нужным. И если у кого-то возникала мысль убить сокамерника, солдатам на это обычно было плевать. Конечно, не всегда, бывало всякое. Ходить никто не ходил, слишком жарко. Все разбрелись по кучкам, вяло переговариваясь между собой. У Али было свое. Он сел у стены, закрыл глаза, как будто без сил, но левой рукой, которой он владел не хуже, чем правой, он незаметно затачивал кость о стену. Несколько дней, и боевое оружие будет готово. «Эй!» Трое заключенных оказались напротив него, как бы случайно. И когда он поднял голову, один из них сделал пальцами характерный жест, которому их учили англизы в лагере. «О, Аллах!» Али выждал немного, потом неспешно поднялся, спрятав только начатый костяной нож в рукав, шаркая пошел через дворик. Надеясь, что все это будет не слишком заметно, присоединился к прогуливающимся, не выпуская из глаз того, кто сделал ему знак. Наконец они оказались совсем рядом. Два кораблика в мутной и вонючей заводи. «Салам, ахи!» — негромко сказал Али, использовав слово «брат» как обозначение принадлежности к невидимому братству, от которого трепещут земные тираны. — Салам, брат. Кто ты? — Я Али из Занджабара. — Что ты здесь делаешь? Ты политический? — Нет. Ты знаешь место, где можно встретить закат над обрывом? — Да, и там еще есть пещера. «Да, это был его брат. Хвала Аллаху, я встретил тебя, наконец!» «Хвала Аллаху! Что у тебя есть, брат?» «Послание». «Послание? И кому ты должен его передать?» Я не знаю. Любому из братьев, кого здесь встречу. Тогда передай его мне, если ты, конечно, не сомневаешься во мне. О, нет, брат, слушай. И он рассказывал, пока тюремщики не стали бить по большому казану, приказывая зайти брата в камеру. Уголовники заходили сами. Когда они гуляли, тюремщики не смели спускаться вниз. Был случай, когда тюремщик упал вниз случайно во время прогулки, а может, и толкнул кто, и его разорвали, прежде чем кто-то успел что-то предпринять. Хотя это место считалось узилищем для не слишком опасных заключенных. Не опасных здесь не было. Вечером за ним пришли. Растворилась дверь камеры и выкрикнули его имя. Он не хотел идти, но сокамерники буквально вытолкнули его, зная, что если не сделать этого, изобьют всех. Его толкнули в спину, и он врезался в здоровенного солдата-надзирателя, который ударил его кулаком, и тот упал. Потом солдаты закрыли камеру и потащили заключенного наверх, нещадно избивая. «Имя?» Али молчал. Он знал, что человек перед ним знает его имя и, наверняка, знает многое другое. Но он молчал. Особая горская закалка заставляла его молчать, даже когда молчать не было никаких сил. Перед ним был враг, враг ислама. Кабинет, в который его притащили, освещался настоящей электрической лампой, не керосинкой, не свечой, а лампой, работающей от уютно бухтящего где-то дизель-генератора. В кабинете были каменные стены, зарешеченное мелкой решеткой окно, стол и стулья. Один стул был из красного дерева с какими-то вычурными завитками, а другой — стальной, неудобный, привинченный к полу. Излишне было говорить, на какой стул посадили его. Кефир, наверное, начальник тюрьмы, сидел за столом. Справа от него был портрет какого-то человека в национальной одежде, а слева — миниатюрная копия коврика для намаза, на котором золотом было выткано «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед, пророк его». Али, несмотря на то, что ему было всего лишь 25, и он вряд ли в достаточной мере знал неприглядную изнанку этой жизни, мог сказать, что этот человек вряд ли помнил, когда последний раз вставал на намаз. И ошибся бы. Этот человек был очень аккуратен в намазе. Имя. Ты что, не понимаешь? Человек встал. На нем были богатые бычьи кожи сапоги, и они приятно поскрипывали. Тебя зовут Али, и ты из Зинджабара, так? Пришел в Аден наняться грузчиком в порт и совершил кражу. Али снова молчал. Но тебя поймали. Скажи, а почему тебе не отрубили руку, а привезли сюда? Что ты еще такого сделал? Не хочешь говорить? Может, тогда скажу я. Ты изменник и заговорщик, и ты злоумышляешь против правительства. Вот почему ты здесь. Ты думаешь, мы не знали об этом? Да еще тогда, когда ты отправился в путь из своей Аллахом забытой глуши, мы уже знали, кто ты такой. Именно поэтому тебя и привезли сюда. Именно поэтому ты говоришь сейчас со мной. Ты думаешь, я стал бы разговаривать с простым воришкой? Кто твой амир? Это он послал тебя сюда? Ну, на что ты рассчитывал? Мы знаем каждого из вас. Знаем, что вы умышляете и что от вас ждать. У нас есть стальные птицы. Ты думаешь, что кто-то в силах от них укрыться? Еще тогда, когда вы учились убивать в своем лагере, мы снимали вас. Мы знаем ваши лица, мы знаем ваши помыслы, мы знаем ваших отцов. Кем ты стал, придя сюда? И грязным маньюком? Женщиной для наслаждений? Этого ты хотел, встав на путь джихада? Абу Хурайра сказал, было сказано пророку, мир ему и благословение Аллаха, что равноценно в борьбе на пути к Аллаху всепочитаем он и всеславен. Он, мир ему и благословение Аллаха, ответил, вы не сможете исполнить этого. Но он сказал, но те повторили ему свой вопрос 2 или 3 раза, и каждый раз он отвечал, вы не сможете исполнить этого. А на 3-й раз он, мир ему и благословение Аллаха, ответил, борющийся на пути к Аллаху, подобен исполняющему сиям, стоящему в молитве, благоговеющему перед аятами Аллаха, не прерывающему на сияма ни молитвы, доколе не вернется борющийся на пути Всевышнего Аллаха. Как тебя встретят твои соплеменники, если узнают, кем ты стал, вором и маниуком? Они прогонят тебя навсегда. Али не отвечал. Он знал, что они хитрее. Об этом его предупреждали учившие его англизы. Не есть только один способ против них. Один метод — молчать. Молчать в ответ на любой вопрос. Молчать, чтобы не спрашивали. — Не хочешь говорить? — Не надо, не надо. Мучитель встал, прошелся по кабинету. Его ноги ступали мягко, как лапы пустынного кота, который так опасен, что может перекусить горло корове или даже человеку. Медленно обошел стул, за которым сидел Али, потом присел на краешек стола. Али увидел, что он кто-то, но никак не Руси, слишком темная у него кожа и совсем не такие глаза, как у Руси. Тонкие усики и глаза, холодные и неподвижные, как обкатанные водой галыши на дне горного ручья. Али никогда не видел таких глаз у человека. Может, он осман? За что ты борешься? За ислам? Там мы тоже правоверные, и каждый день встаем на мечеть. Сколько вас и сколько нас? Вы — нищие пустынники, бандиты и налетчики. Да вы живы только до тех пор, пока вас не приказали уничтожить. Офицер поднялся, прошел в угол кабинета, за своим столом открыл какой-то ящик. Абу услышал, как булькает наливаемая в сосуд вода. Видишь? «Смотри, смотри!» Офицер поставил на стол стакан воды. Поставил его перед Абу. «Возьми его! Посмотри, вода холодная!» Али, помедлив, все-таки взял сосуд. Вода и в самом деле была холодной, даже ледяной. «Это холодильник. Я теперь могу пить холодную воду, когда захочу. И у моего господина много таких чудес. Хочешь колбасы?» Офицер снова повернулся к своему шкафчику, достал оттуда какую-то продолговатую палку, издающую очуменный мясной запах. Положил рядом с ней карандаш и лист бумаги. — Попробуй. Ты живешь впроголодь, а можешь жить как король. Али ничего не ответил. — Попробуй, попробуй. Ты голоден, я знаю. А потом пиши. Пиши все, о чем знаешь, и клянусь Аллахом, тебя никто не обидит. Достаточно с нас Аллаха. Он прекрасный хранитель. Али резким движением выплеснул ледяную воду в мучитель в лицо. И, кажется, даже успел ударить его карандашом, прежде чем на него навалились вломившиеся в кабинет конвоиры. Пытка электрическим током применялась редко, а в таком захолустье, как задний двор Адана, тем более. Еще 20 лет назад в США рекламировали электрический ток как средство от всех болезней. Им лечили все, от простуды до половой истерии. Шарлатаны разъезжали со своими динамо-машинами, и никто не считал, сколько человек в результате такого лечения и вовсе приставились. Еще в качестве орудия казни использовали электрический стул, изобретенный великим Томасом Эдисоном. В деле экзекуции это считалось такой же революцией, какой в свое время считалось изобретение гильотины. Некий гильотен, то ли доктор, то ли парикмахер, движимый самыми добрыми чувствами и побуждениями, в их европейском, конечно же, варианте, решил изобрести некое приспособление, которое устраняло бы из жизни человека посредством простой и безвольной операции. Его изобретение оказалось как раз кстати. Во времена Французской революции красные комиссары истребили не меньше 500 000 человек изобретением доброго доктора-парикмахера. Гильотину переняли и немцы. Правда, у них она стояла в единственном экземпляре в тюрьме особого назначения в Моабите, где казнились государственные преступники. Остальным светило банальное повешение или не менее банальный расстрел. А вот честь изобретения пыток электрическим током, сомнительная во всех отношениях, принадлежит, кажется, русским офицерам. В русской армии, в первой в мире, появились искровые, то есть телеграфные роты, а потом уже в 20-х офицеры русской армии, ведущие войну внутри собственной страны, открыли, что телеграфный аппарат можно прекрасно использовать для пыток. Наверное, это тоже было мировое открытие. В Германии и в Англии, в нашем главном враге, пытки сводились к тупым избиениям. Озревшие офицеры и сотрудники только что созданного гестапо часто забивали заключенных до смерти. При этом, как потом часто выяснялось, сильнее всего зверствовали те, кто тайно сочувствовал красным и заботился о том, чтобы сохранить тайны, которые знали схваченные. В отличие от избиений, пытка электротоком почти не оставляла следов, и в руках опытного человека почти никогда не заканчивалась смертью. Раньше было и напряжение не могли подобрать, и, например, один кавказский политический бандит по прозвищу Камо откусил во время пытки язык и захлебнулся кровью. Сейчас было все продумано, даже специальной конструкции на зубник, который вставляли в рот, чтобы не повторилась история Камо. В темной комнате ярко горела лампочка без абажура. Комната была большой, что удивительно для тюрьмы. Здесь ни для чего не хватает места. В центре стояло что-то среднее между операционным столом и крестом для распятия, покрытым панцирной сеткой. Это устройство было сварено из стального проката и вцементировано в пол. Место для головы было сделано из дерева и, кроме того, покрыто резиновой изоляцией, вырезанной из автомобильной камеры. Те, кто пытал, знали, что на голову давать разряды нельзя, иначе никаких ответов не получишь. Заключенным просто потерять память, и оставлять голову незафиксированной тоже нельзя. Заключенный может разбить голову об дерево во время пытки. Поэтому голову удерживала сложной системой подвязка, тоже из вырезанных из камеры кусков резины. Резина — лучший диэлектрик. В комнате было душно и стоял такой запах, который бывает после того, как сгорит проводка на электродвигателе. Такой запах горелого металла. Заключенный, привязанный к столу, был полностью обнажен. Ему привязали руки, ноги, а также перехватили поперек тела в двух местах толстыми резиновыми жгутами, тоже вырезанными из старой автомобильной камеры. От стола для пыток отходили два провода. Они шли к странному аппарату, напоминающему кассовый, с ручкой сбоку, а оттуда куда-то за стену. Там работал на холостых моторах грузовик, вырабатывая электричество. У них был для этих целей дизель-генератор, отдельный от тех, которые обеспечивали тюрьму, но он сломался, а новый до сих пор не привезли. Требование на него затерялось где-то в бюрократических кабинетах. Поэтому для генерации использовали грузовик, обеспечивая при этом перерасход топлива и головную боль при отписках. Топливо отпускают по нормам, и то, что они по своим делам ездили, не докажешь. Заключенный весь дрожал. Он пережил 3 удара током и дрожал, как сильно избито животное, ожидая 4-го. Страшнее боли было непонимание. Цивилизованные люди живут в мире, где электричество — норма. Они понимают, что это такое. Многих дергало током. А те, кто родился и вырос в горах, никогда не видел электрической лампочки. У них понятие электричества не укладывалось в сознании вообще. Они могли стоически выносить ножевую или сабельную рану. терпеть пулевое ранение, отстреливаться, катаясь на собственных вырванных осколком кишках. Но электрический ток и пытка им приводила их в ужас. Они не могли понять, что может причинять такую безумную, рвущую все тело боль. В сочетании со стрессом от тюрьмы действовала почти безотказно. Проводивший допрос офицер хлебнул из термоса кофе, заключенный попался упрямый, и они задерживались. Накрыл чашкой термос, подошел ближе, хлестнул заключенного плеткой, тот вздрогнул и завыл. «Как тебя зовут? Как тебя зовут?» Заключенный держался из последних сил. Еще в лагере англизы преподавали им пытку, показывали, как пытать человека, чтобы добиться от него нужных сведений. Причем показывали на них, чтобы они знали, что такое боль, и умели терпеть. Горца не надо учить терпеть боль. Боль составляет основу его жизни. Боль от падений, боль в ногах, в руках, боль от тяжелой работы. И они умели переносить боль. Но в Англии в горах не было электричества. И они не могли показать слушателям своего лагеря, что такое пытка электричеством. А это нужно было показать, потому что сейчас фанатичный исламист сошел с ума от боли. 3 сеанса пытки током выдернули его из привычного мира, где надо терпеть голод, лишение, заключение, избиение, допросы, и с размаху швырнули, если и не в ад, то точно в чистилище, в новый мир, где нет ничего, кроме боли. В новый мир, в котором ты не знаешь, жив ты или уже умер. В новый мир, в котором признаются все, даже те, которые поклялись молчать. Но он был суеверен, и теперь был уверен, что его тело терзают не люди, а джинны. Ни один человек не может причинить такую боль другому человеку. И в этом случае его выносливость и горская закаленность играла против него же. Схваченный разночинец давно бы сомлел, а он продолжал оставаться в сознании. «Кто ты? Да мы все равно узнаем. Скажи, как твое имя?» Заключенный что-то промычал. «Громче!» «Нет Бога, кроме...» «Ясно». Офицер дал разрешающий знак, и другой начал крутить ручку того самого кассового аппарата, который был подсоединен к проводам. Он давал не постоянный разряд, а серию разрядов, частота которой зависела от того, как быстро крутить ручку. Это было еще мучительнее. Заключенный задергался на пыточном столе, как рыба, выброшенная на берег, и глухо завыл. Ток проходил с треском, его напряжение было недостаточным, чтобы убить, но достаточным, чтобы причинять мучения. Снова запахло горелым железом. Решив, что достаточно, офицер дал знак. Аппарат остановился. Офицер зачерпнул в ведре ледяной воды кружкой и вылил на заключенного. — Кто ты? Скажи свое имя. Мы будем пытать тебя, пока ты не скажешь. Ты умер для всех, но Аллах не даст тебе достойной смерти. Ты умрешь, как собака, как шакал, медленно издыхающий на солнце без воды. «Кто ты? Скажи, я дам тебе попить?» «Иша...» «Что?» — офицер склонился к заключенному. «Иша...» «Иша? Иса? Тебя зовут Иса? Говори!» «Иша...» Офицер снова зачерпнул немного воды, начал лить ее в рот заключенному. Заключенный закашлялся. «Тебя зовут Иса? Вот видишь, я дал тебе попить. Ты будешь говорить?» Ты будешь говорить? Только не говори мне про Аллаха, иначе мы снова будем жечь тебя невидимым огнем. Как только ты мне солжешь, это будет опять. Итак, тебя зовут Иса? Иша. Начинает допрос после того, как заключенный сломался, лучше с того, в чем он уже признался, или с того, что ты знаешь точно. Если человек ответил на один вопрос правдиво, или хотя бы вообще ответил, двигаться дальше будет намного легче. Англичане знали это, и поэтому, обучая горцев терпеть, говорили: «Не признавайтесь ни в чем, ни единым словом, даже не говорите, как вас зовут, просто говорите: нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его». Итак, вы вселите ужас в сердца своих мучителей. На пропытки током они ничего не знали. «Хорошо, Иша». Офицер сильно дернул надзубник, там была специальная ручка, вырывая его из сведенной судорогой челюстей. «Вот так лучше. Иса? Иша. Где ты родился, Иса? Где ты вырос? Скажи мне, скажи правду». Сопротивляться смысла не было никакого. Не было ничего, кроме боли. И теперь организм боялся этой боли. Боялся боли больше, чем Аллаха и его наказания. Больше, чем презрение и проклятие единомышленников, джихадистов. В горах. В горах? В каких горах? Ратван, Хадрамаут, по ту сторону границы, по эту? Катири. Катири? Ты родился в Катири? Катири. Заключенный немного приходил в себя, но сначала следовало задавать только простые вопросы. На, попей еще воды. На сей раз заключенному удалось дважды сглотнуть воды. Хорошо. Ты мусульманин? Я слышал, ты упоминал Аллаха. Аллах, Аллах. Ты мусульманин. К какой партии ты относишься? У тебя есть партия? Исламская партия освобождения. Объяна. ИПО? Отлично. А мы знаем такую партию. И думаем, ты сказал правду. Теперь вопрос посложнее. Кто твой амир? Надзиратель открыл дверь камеры, и двое солдат затащили туда человека и бросили его, как мешок, на утоптанный земляной пол. Потом солдаты вышли, а надзиратель закрыл за ними дверь. По коридору, мощеному камнем, простучали удаляющиеся шаги. Подонки, варвары! Что-то темное в углу, что оказалось то ли кучей тряпья, то ли просто тенью, зашевелилось. Это оказался человек. Он подполз к лежащему на полу человеку и потрогал его. — Ты жив, эй? Лежащий не ответил. — Подонки, варвары, сволочи! Человек осторожно свернул ткань в нечто наподобие подголовника и положил под голову лежащего. На следующий день пошел дождь, и заключенным разрешили набрать воду в то, что у них было, и немного побыть под дождем, чтобы вымыться. Дожди, за исключением сезона дождей, были тут большой редкостью. Тот человек, который вчера проявил заботу о незнакомом заключенном, явно государственном преступнике, тоже выходил под дождь и тоже набрал воды. Вернувшись, он увидел, что второй заключенный, которого вчера бросили в камеру без сознания, переполз к стене. — Ты пришел в себя? — Хорошо, брат. На, попей. Заключенный вяло оттолкнул кружку. — Это не выход, брат. — Совсем не выход. Надо есть, надо пить воду. «Надо жить даже здесь!» «Я тебе не брат!» «Ну, почему? Все люди братья!» «Я...» Заключенный вдруг расплакался. После пыток он был совершенно сломлен. Так бывает. Закаленный кинжал очень прочен, но от сильного удара ломается, и с этим ничего не поделать. Другая сталь не так крепка, но она гнется, но не ломается. «Я предатель!» «Предатель!» «Кого ты предал?» «Всех! Я предал всех! Я все сказал! Я все им сказал!» «Не переживай так, брат! Все говорят! Это невозможно вытерпеть! Они это знают! И мы это знаем! На, попей!» На сей раз заключенный попил. «Они могут пытать! Они могут заключать в тюрьмы! Они могут расстреливать! Но они не изменят ход истории, брат! Как бы они ни пытали, угнетенных всегда будет больше, чем угнетателей. Об этом говорит Соломон, и он прав, брат. Соломон? О ком ты? Соломон несет людям правду. Соломон — тот, кто избавит народы от угнетения. Да если хочешь, я расскажу тебе о Соломоне. Соломон, Сулейман. Соломоном его звали русские. Это было одно и то же имя, просто в одном случае использовалось арабское его произношение, в другом — библейское. Лидер и икона террора особого рода, левацкого, троцкистского террора, где разрушительные, подрывающие саму суть общества идеи равенства и революции соединены с восточным фанатизмом и безжалостностью, со всем безумием тотальной войны за веру. Самый разыскиваемый человек на 500 миль в любую сторону от порта Аден. Да что там, наверное, и на 1000. А русские умели искать. У них у самих в стране Руси долгое время шла усобица. И мятежники покушались на власть его величества, бесчинствовали и злоумышляли. Поэтому русские научились искать. Для того, чтобы найти Соломона, они использовали все, что у них было. Десятки и сотни агентов вслушивались в каждый разговор, в каждое неловко брошенное неразумное слово. Передавали своим хозяевам каждый мимолетный слух с базара, оправдывая свою собачью похлебку. Самолеты-разведчики то и дело поднимались с аэродрома Адена, взмывали в небо с палубы авианосца, над горами величественно парили дирижабли. Информация в виде снимков попадала на подсвеченные столы аналитиков, расшифровывалась, ложилась в основу оперативных справок и спецдонесений. Десятки и сотни людей, специально подготовленных и готовых пожертвовать жизнью за веру в царя и отечество, прочесывали горы в поисках той самой пещеры, днями и неделями наблюдали за населенными пунктами в надежде увидеть то самое лицо. Громили караваны в надежде наткнуться на тот самый караван. Любой из тех, кто встал на джихад, знал: явись повинной, принеси голову своего амира, и тебе поверят, помогут. Если надо, дадут новые документы и вывезут из страны. Ходили самые разные слухи, что Соломон не существует, что под этим псевдонимом скрываются самые разные люди, что это провокация британской разведки, что Соломон давно умер, и неизвестно, где похоронен, что он на самом деле находится на противоположном берегу, британском Сомали, и оттуда руководит нападениями. Но все это было домыслами. А факт был в том, что Соломон существовал, и русская разведка ничего не могла с этим поделать. Это подрывало авторитет русских и увеличивало авторитет боевиков. Подвиги Соломона и его людей многократно преувеличивались народной молвой, пересказывались друг другу на базарах, вызывая бессильный гнев русских, англичан и даже исламистов. Они же не знали, что делать, искали и не могли найти. Русские искали везде, на пиратском побережье и в горах, в городах и в пустыне, в земляной яме и в шикарной вилле, принадлежащей какому-то сочувствующему, и не находили. Но не только русские. Соломона искали и ваххабиты, а они умели искать ничуть не хуже русских. Для них Соломон был смертельно опасным еретиком. Ваххабиты говорили, что все воля Аллаха, и даже то, что сделал ты, на самом деле сделал Аллах. И освобождение арабского народа тоже воля Аллаха и одного только Аллаха. Сулейман же, как его многие называли, учил людей, что все зависит от них, все в их руках, что покорность судьбе — это нехорошо, это плохо, что только от них зависит, будут ли они жить рабами или они будут жить братьями, что прогресс — это неплохо, это хорошо, и потому самолет не является харамом, и автомобиль не является харамом. Их надо осваивать, им надо учиться, чтобы выбраться из тьмы безвременья. Большую часть своих слов он обосновывал нормами Корана, и люди слушали. Слушало все больше и больше людей, которые наконец-то находили ответ на свой вопрос. Почему те, кто кажется верующим, ведут себя несправедливо? Почему один мусульманин выжимает все соки из другого мусульманина? Для ваххабитов, большую часть которых составляли неграмотные кочевники, проторговавшиеся купцы, проворовавшиеся приказчики, бежавшие из тюрем бандиты, дезертировавшие из армии солдаты, все это было как нож острый. И потому ваххабиты искали Сулеймана по всем пещерам, по всем ущельям, по всем селениям, искали, чтобы убить, и не находили. Еще Соломона искали англичане. Соломон говорил, что нет национальностей, что нет родов и народов, есть угнетенные и есть угнетатели. Есть те, кто работает, и те, кто отбирает у того, кто работает, и живет на этом. И что англичане ничуть не лучше, чем русские. Они также угнетают только соседние народы, и ничего хорошего от них нет и быть не может. Но англичане все равно искали Соломона, и не для того, чтобы убить, совсем для другого. Британцам, а особенно британской разведке, все впору. И Соломон с его учением, объединяющим разрушительный коммунизм и джихадистский фанатизм, густо замешанный на мессианстве и крови. Он как раз мог послужить еще более разрушительным орудием против русского господства на Востоке, даже более эффективным, чем ваххабизм, которым англичане подгрызали Османскую империю. А вот против русских он уже плохо подходил. Англичане искали Соломона, чтобы убить, но прежде попытаться договориться. Искали и не находили. Никто не мог найти Соломона, и потому начали думать, что Соломона нет. Но никто и предположить не мог, что Соломона надо искать в тюрьме, прямо под носом у русских, почти у самого Адена, той самой тюрьме Иттихад, где он содержался под именем Аль-Хараби и обвинялся в обычном, то есть без отягчающих обстоятельств убийства Истхара, то есть кровном месте. И те, кто получал на выходе из тюрьмы от Соломона указания, что еще надо сделать и какой террористический акт надо совершить, и подумать не мог, что их пишет такой же, как и все они заключенные, содержащийся совсем рядом в одиночной камере, и из-за того, что по документам он был болен заразной болезнью. А старшим надзирателем этой тюрьмы был человек, похожий на арабов, но странно хорошо понимавший русский, потому-то и поступивший легко на службу белому царю. И даже учить его тюремным, сильно похожим на армейские порядкам, не потребовалось.